«Облако». Итак, Никиту Михалкова забрили. А я, словно дожидаясь этого момента, почти немедленно женился. На Марьяне Кушнеровой, игравшей в станционном смотрителе «Дуню». Весь съемочный период станционного был поглощен светской жизнью и дружбой с Никитой. К тому же Марианна была замужем, по ходу работы мы обменивались рабочими репликами, и все. Дальше того не заходило. Но вот Никита фантомно исчез, его, можно сказать, как языком слизнуло, светская жизнь разом оборвалась, дала течь, в дружественную лодку хлынула вода обстоятельств, которую, конечно, не выгрести черпаком. Тут начался монтажно-тонировочный период, и я как-то впервые разглядел Марианну. И не в темном тон-ателье, разумеется, а уже снятом материале. Конечно, было в этом материале некое фотографическое колдовство, сотворенное великолепным оператором Леонидом Ивановичем Калашниковым. Впрочем, ворожба была тут коллективная. И Калашникова, и Шварца, и пушкинская ворожба. Короче говоря, кончилось тем, что в связи со всем вышеизложенным я снова женился. И не только на женщине даже, но и на виртуальном ее фотографическом образе. Образ этот, к тому же, вообще смахивал на облако. В результате всех этих художественных перипетий появился наш сын Митя, которому сейчас уже за 30, и которого я с момента рождения как-то сразу признал за очень своего, с которым уже давно дружу и много лет вместе работаю. Такие вот реальные итоги давних встреч с этим виртуально-надземным образованием. Что касается стороны реальной, то тут никакой неземной виртуальностью не пахло. После станционного смотрителя я опять попытался вести какие-то переговоры о постановке мюзикла «Вера, надежда, любовь» с песнями Окуджавы. Писал письма Никите в армию, а он мне. В те времена был у меня приятель, Саша Александров, трогательный и нежный парень, очень хотевший стать настоящим детским писателем. Какое-то издательство, как он говорил, поставило его в план, намереваясь опубликовать Сашины стихи для детей где-то в следующей пятилетке. «Знаешь, – задумывался я, – это все-таки не дело. Это, Саша, все-таки как-то не для белого человека. Планы издания гипотетической книги на какой-то там 80-й год. Шел, напомню, 74-й. Давай, что ли, я для начала попробую подучить тебя писать сценарии. Ты литературно вполне продвинутый, наблатыкаешься быстро и сможешь делать это четко и грамотно. Хочешь, в порядке эксперимента напишем вместе сценарий? Про какой-нибудь пионерский лагерь. А хочешь, про какой-нибудь даже концентрационный лагерь можем написать? Как скажешь, так и будет. А заодно ты увидишь, как это практически делается. Ничего нечеловечески хитроумного в этом ремесле нет. Напишем, а потом посмотрим, может, этот сценарий даже удастся нам куда-нибудь тиснуть. Ударили по рукам. Саша сел на кухне, я в комнате. Определили предстоящие труды. Значит, пишем про пионерский лагерь. В сценарии должно быть 80 страниц. Мои первые 50, твои последние 30. А про что пишем, поинтересовался Саша. Не имеет никакого значения. Неизвестно про что. Шуруем с чистого листа и с незамусоренной головы. Это самое лучшее. А там, по ходу, уже станем разбираться. Уселись, перекрестясь. Писался сценарий с невероятной легкостью. Помогало чувство полной безответственности. Это вроде же как не я пишу, а Саша пишет. И вдобавок странное чувство умелости. Смотри, Саша, как это делается. Я же тебе говорил, что ничего тут нет сложного. Вот лагерь. Если лагерь, то и любовь. Если любовь, то и соперничество. Ну и дальше. Когда я написал сцену «Солнечного удара», то вдруг ясно-ясно увидел эту девочку в венке. Стало как-то даже не по себе от ясности представления. Именно с «Солнечного удара» вся история начала мне нравиться, как бы со стороны. Вдруг это все наполнилось почти галлюциногенной зримостью. Причем самой мощной из всех галлюцинаций была эта никогда не виденная мной в жизни девочка. И когда я дописывал последнюю страницу, я уже твердо знал, что никому сценарий этого не отдам. Тогда же Саша и придумал действительно превосходное название к картине «100 дней после детства». Сценарий я с невероятной какой-то скоростью протолкнул в производство. К моему изумлению, сценарий приняли почти без поправок. Спустя короткое время уже была собрана группа. Теперь надо было в реальности найти всех тех, которым в словах и в фантазиях уже было отдано столько любви. Бодро начались поиски. Буквально на третий или четвертый день этих поисков ассистентка Наташа привела ко мне Таню Друбич, учившуюся тогда в 7 классе. На ней, помню, были черные рейтузы с фонарями на коленках. Мне показалось, что у девочки были хорошие умные глаза, но все это мешалось с эстетикой пухлости. Щеки пухлые, губы пухлые. И еще удивляло, что сниматься в кино она совсем не хотела. Это еще почему? А я уже наснималась. На студии Горького режиссер Туманян снимала меня в фильме «15-я весна». В главной роли. Мне было неинтересно. Мне сниматься вообще не понравилось. Я больше сниматься не хочу. Ну, щелком мы никого не тащим, обидчиво успокоил ее я. Но все-таки запомнил. У нее были глаза разумного человека, что в таком возрасте встречается крайне редко. В отличие от меня, ассистентам моим Таня понравилась необычайно. Когда на следующий день я с еще большей интенсивностью стал требовать искать и искать Ерголину, так звали главную героиню фильма, мне слабо начали возражать. Зачем? Есть же хорошая девочка. Вы посмотрите еще раз на ее фотографию. Оказывается, они уже сделали Танину фотографию, которую я и посмотрел. С фотографии на меня глядели те самые исключительно разумные глаза. Нет, тем не менее, сказал я, не надо. Ну а что вам надо? Мне нужна совсем юная Ира Купченко. Тут опять начинается метеорологический разговор про облака. Как-то незаметно то магическое облако, которое образовалось из картины Кончаловского «Дворянское гнездо» с юной Купченко, в момент написания перенеслось и на эту несуществующую девочку. А ансамбль фильма уже почти сложился. Появились и взрослые исполнители – Сережа Шакуров, Нина Евгеньевна Меньшикова. А вот с Ерголиной, на мой извращенный взгляд, продолжала длиться катастрофа. Девочки, которую я сам себе придумал и которой столь удачно сам себе заморочил голову, так и не появлялась. Подходило время съемок. Никаких других реальных вариантов, кроме полузабытой уже Тани Друбич, на роль Ерголиной не было. От отчаяния вся группа еще сильнее вцепилась в кандидатуру Тани. В какой-то момент мне позвонили и сказали, чтобы я шел в Мосфильмовский садик смотреть новую старую Ерголину, Друбич, под сиреневым кустом, на Мосфильме в ту пору, как бы напоминая о стремительно уходящих сроках, уже шала зацвела сирень. Сидела то самое, уже заметно менее пухлое и по-прежнему славное человеческое существо, к тому же в симпатичном венке из полевых цветов на бекрень, дыханием чего-то отдаленно родственного тому, что мною когда-то придумалось, тут явно на меня дунуло, и вроде бы даже прошелестел листьями счастливый ветерок, дохнувший на меня во время написания сценария. Но ветерок мягко прошелестел мимо и растворился. Я опять увидел не то. С невыносимой тяжестью на душе я сказал: «Будь все проклято, берем Друбич». Как в дурном сне, все вернулось на круги своя. Но теперь делать уже было нечего. Мы подписали с Таней договор и поехали в экспедицию в Калугу. Ничего не подозревающая Таня поселилась в калужской гостинице с бабушкой и мамой. Я же по свойственному нашей профессии потайному негодяйству продолжал нашептывать ассистентам: пусть они себе живут тут на здоровье, а снимать мы ее все равно не будем. Один из ассистентов пусть останется в Москве и ищет, ищет, ищет. Пусть каждый день он высылает мне фотографии новых кандидаток. Так мы, прикидываясь искренними и честными художниками, снимали целый месяц. Все это время Таня была с нами в Калуге и ни разу в кадре. Съемки всех ее сцен я откладывал на потом. Наконец, все съемочные резервы иссякли, и нам, кроме Тани, снимать уже было нечего. Пришлась, помню, эта Танина съемка на мой день рождения, на 25 августа 1974 года. Мне исполнилось ровно 30 лет. Ничего себе юбилей, назлобился я. Дожили. Хорошо. Хорошо, я дам ей самую трудную сцену. Пусть она ее к черту на глазах у всех провалит. Пусть все увидят, что снимать ее нельзя. Будем стоять неделю-две, но все-таки найдем настоящую девочку для этой роли. Но не можем мы ее не найти. Выбрал я действительно сцену сложную, даже для профессионального опытного актера. Приехали на объект. Объектом была дощатая купальня с мостками. Совершенствуя декорацию, я написал мелом на стенке купальни 25-го, 8-го, 74-го. температура воды такая-то, температура воздуха такая-то. Поставили камеру. Таня текст знала, что само по себе несколько меня удивило. За месяц съемок я уже хорошо привык к разнообразному подростковому раздолбайству. Мы с ней немного порепетировали. Она, естественно, сначала слегка стеснялась, была в зажиме. Все это я отмечал для себя с приятной тоской. Ну вот сейчас я скажу «мотор», и начнется великая прилюдная лажа. Да такая, какой у меня еще и в жизни не было. Потом остановка картины, кошмар. Тут внезапно потемнело, хотя был еще полдень. Начал накрапывать дождик, сначала мелкий, потом дождь отяжелел, стал крупным. Гладь воды покрылась пузырями. Все разбежались по автобусам. Мы с Таней, уныло продолжая унылый репетиционный процесс, остались вдвоем на декорации. Спасаясь от дождя, залезли под крышу купальни. Дождь все шел, стучал по крыше, заливал стоявшую на воде у наших ног лодку. Вода пузырилась. Мы сидели, молчали. Что произошло в этой купальне в момент внезапно увядшего репетиционного процесса, я и до сих пор не знаю и объяснить никак не могу. Но когда дождь утих, и мы вышли на мокрые, поблескивающие мостки, я уже знал, что более идеальной Ирголиной нет и не может быть на этом свете вообще. В этой будке под дождем каким-то неведомым образом возникло у нас с Таней чувство труднообъяснимой, но какой-то естественной сопричастности друг к другу. Как будто мы вдруг узнали, что нам обоим известна одна, возможно, самая главная тайна. Известна она, допустим, только нам двоим, и мы ее никому никогда не расскажем. А там, где раздавали сны, обоим разных не хватило. Мы видели один, но сила была в нем, как приход весны. Это когда-то Ахматова сочинила о чем-то своем. Но было в этих строчках что-то понятное и нам. За все время съемок картины был только один случай наших с Таней неуставных отношений. Недалеко от Калуги располагалась усадьба «Полотняный завод», родовое имение Гончаровых, где бывал и Пушкин. Мне все хотелось туда съездить. Само название «Полотняный завод», связь этого названия с семьей Гончаровых, с Натальей Николаевной, с Пушкиным. Но съемочный график был плотным, даже какой-то час с трудом можно было выкроить. Однажды я сообразил, что можно поехать туда часов в 5 утра и к 8 уже вернуться. Позвонил Таня. «Хочешь поехать на полотняный завод? Но нужно встать рано, в 5 утра выезжать». Таня согласилась. Стоял туман, взошло и тут же скрылось за облаками солнце, заморосил мелкий дождик. Мы бродили по пустому, всеми заброшенному имению на полотняном заводе, оглядывали безлюдные комнаты, кое-где сохранившиеся лепные потолки, поразительные, минималистской красоты старинные изразцы на печках. Я поднял с пола два осколка. Один с синим изящнейшим цветком на потрескавшемся кафеле отдал Тане, другой взял себе. Потом дождь перестал, вышло солнце, замычали коровы, открылось сельпо. В сельпо мы купили хлеба, колбасы, бутылку молока. Сели в машину и уже через час были у гостиницы, где мирно расстались. Наконец настал последний съемочный день. Мы что-то еще напоследок торопливо сняли. Все спешили до вечера попасть в Москву, праздника последнего съемочного дня не устраивали. Какие-то досъемки оставались еще. Но было ясно, что с этим летним калужским житьем, с купальней, танцплощадкой, рекой, песчаным пляжем, мы расстаемся навсегда. Но меня ни с того ни с сего вдруг обуял откуда-то взявшийся страх, что вот я сейчас уеду, а это невесомое калужское облако останется беспризорным без нас и, вероятнее всего, вскоре и растворится. Со мной ехал оператор Леонид Иванович Калашников. Мы рассказывали друг другу анекдоты, веселились. У бензоколонки очереди не было, но вместо того, чтобы залить бензина и ехать дальше, я стал чего-то там тупо ждать. Чего я ждал, не понимал сам. Потом понял. Я ждал, что Танина машина нас догонит. Действительно, они вскоре подъехали. Вышел Танин отец, пошел платить заправщица. Таня заметила меня, тоже вышла размяться. Вдруг совершенно неожиданно для себя я ее спросил. «Где в Москве тебя увижу?» «Когда?» – спросила она. «Завтра. Завтра я буду в школе». Тут только до меня дошло, что на самом-то деле она обыкновенная школьница, ученица 8 класса. И завтра действительно будет просто сидеть за партой. «А позвонить тебе куда?» «У меня дома есть телефон. 281-60-82. Наташа, ваша ассистентка, его знает». «Я не способен запоминать никаких номеров телефонов. Память на цифры у меня скверная. Даже свой номер каждый раз припоминаю с трудом. Но этот запомнил сразу и на всю жизнь. По телефону мы разговаривали часто, иногда раз по 10 на дню, иногда и в ночь, иногда и по часу. Я изучил в Москве все телефоны-автоматы, пригодные и непригодные для этих разговоров. В машине у меня всегда был полиэтиленовый пакет с 2-копеечными монетами. С утра, уходя в школу, Таня захватывала с собой в портфель гражданские одежды, в которых ее общество не ставило бы меня в неловкое положение. Выйдя из школьного класса, она сначала не спускалась вниз, а наоборот поднималась наверх, к чердаку. Там переодевалась в гражданское, прятала в портфель школьную форму, фартук с крылышками и уже в таком виде выходила на улицу. Ни смысла наших бесконечных поездок на моем автомобиле, ни смысла разговоров, которые мы вели, ни вспомнить, ни передать не могу. Во-первых, потому что, строго говоря, ни в том, ни в другом вообще никакого смысла и не было. Все это на долгие годы и стало для нас привычной жизнью, обыкновенным бытом, а вся остальная жизнь уже казалась какой-то ненастоящей. Головой не ушибался? Нет еще. Хорошо. А что это со мной было? Ничего страшного, просто солнечный удар. Организм слабенький, городской, вот и перегрелся. Это все? Все. Что ж такое? Солнца нет. А это Ерголина. Это просто Ерголина. Я же ее 1000 лет знаю. Милый, как же ты меня напугал. Я гляжу, кругом пусто. А ты лежишь. А вокруг никого. Только листья шумят. Я подумала, что ты умер, Митя. Тебе и сейчас нехорошо, да? Господи, да ты весь горишь. Тебя, верно, зря выпустили. Нет. Само это облако, которое я столь приблизительно постарался описать, с годами тоже видоизменялось, преображаясь. Но почти всегда, каким-то образом, оно вновь и вновь наполнялось свежим озоном. Внутри этого самого облака тоже происходили перемены и превращения. Оно вдруг могло обратиться в грозовую тучу, то оно проливалось дождем. Время от времени его швыряли из стороны в сторону грозовые ветры, но, вопреки всему, оно выживало. Внутри этого облака, так сказать, по пути его следования впоследствии образовались и спасатель, и наследница по прямой, и избранные, и асса, и черная роза. Малое пятнышко, привидевшееся нам с Таней далеко в небесах, на горизонте, во время того первого дождя в дощатой Борисовской купальне, впоследствии выросло до внушительных размеров, практически вобрав в себя всю нашу дальнейшую с Таней жизнь. Внутри этого облака Таня закончила школу, внутри него поступила в медицинский институт, внутри него мы поженились, внутри него у нас родилась и выросла дочь Аня. Не могу сказать, что существование внутри этого облака было, прошу прощения за трюизм, безоблачным. Совсем ничего похожего. Взять хотя бы тот факт, что тогда же, на 100 днях после детства, одновременно с описываемыми событиями, 6 октября у меня родился сын Митя. И когда в перерыве съемок сцены с компотом я поехал забирать его из роддома, когда впервые он оказался у меня на руках, и я рассмотрел его, сразу стало понятно, что с ним, с этим очень маленьким тогда человеком, у меня тот же род отношений, что и с Таней. И мне, и ему якобы ведомо что-то такое, чего другие знать не должны. Две эти тайны, моя с Таней и моя с Митей, столкнулись, и столкновение было мучительным и тяжелым. Время прошло, многое переменилось. Теперь Митя вырос, с Таней у нас тоже все теперь совсем по-другому. Однажды во время 100 дней Таня сидела в сторонке от съемочной площадки, читала толстую-толстую книгу. Я подошел, посмотрел на обложку. Это был Толстой Шкловского. «Давай погадаем», – предложил я. Я наобум назвал страницу, строку. Таня открыла страницу, отсчитала строку и прочла. «Вещей много брать не будем». Так оно и получилось. Вещей много не брали. Не брали их совсем. Говорю это со зрелой горечью человека и конформиста, который в сущности так обожает вещи. Особенно старинные, настоящие, от которых исходит аура ушедшей души того, кто когда-то эту вещь для забавы или для дела, для продажи или смастерил. Совсем недавно Таня кормила меня обедом. Зашел Энри Лалашвили, который написал мне музыку к нежному возрасту. Заговорили про юбилеи. Недавно с праздничным грохотом отметили юбилей Лалашвили. Дело практически происходило на Красной площади. «А когда у тебя какой-нибудь юбилей, Тань?» – спросил Лалашвили. «Вопрос некорректный», – засомневалась Таня. «Вот, между прочим, я», – встрял и я. «Я никогда не спрашивал Таню про ее возраст». «Ведь правда, Тань?» «Правда», – подтвердила Таня. «И очень хорошо делал, что не спрашивал. Если бы когда-нибудь тебе пришла в голову мысль поинтересоваться этим, то только недавно бы ты вышел из тюрьмы». «Я действительно никогда вопросом этим не интересовался. И вряд ли заинтересуюсь. Мне просто это неинтересно. И интересно не будет никогда». «Лопухин, а ты почему сидишь на дереве?» «А что, я кому-нибудь мешаю?» «Хорошо, Лопухин. И об этом твоем поступке мы с тобой поговорим после концерта. Начали». «Митя, слушай, ты не мог бы слезть с дерева?» «Что, и вам я мешаю?» «Мне ты не мешаешь. Я просто хотел с тобой поговорить.